те годы все от простолюдинов до императорской семьи жили в страхе, что завтра болезнь войдет и в его дом. Оркин-Крок возглавил бронзовый поход. 3 батальона высадились с транспортника королевы Эшта на южной оконечности Ханры и с 3 сторон вошли в лес, где обитало племя Ошлоду. «Сейчас я покажу, как это выглядело», — сказала Эйлони и принялась листать книгу. За 2 месяца солдаты Оркин-Крога вырезали под корень все племя Ошлода, и эпидемия прекратилась. С тех самых пор ни одного случая каменной лихорадки на территории короны зарегистрировано не было. Вот, посмотрите. Ее длинный, ненакрашенный ноготь коснулся левой страницы, где была помещена гравюра, изображающая битву, вернее, резню, а не битву. Солдаты в кирасах и пластинчатых шлемах ворвались в деревню, поджигали сложные из тростника хижины и убивали всех подряд, не делая исключений ни для женщин, ни для детей. Аборигенов, невысоких темнокожих людей в набедренных повязках, рубили саблями и секирами на длинных рукоятках, пытавшихся спастись бегством, выцеливали стрелки. На переднем плане гравюры стоял под боченец списанный красавец с орлиным взором, без защитных доспехов, без шлема. Изогнутые сабли он указывал кому-то куда-то, не иначе показывая направление следующего удара. Тут даже нечего смотреть подпись под гравюрой, чтобы убедиться. Это есть тот самый Оркин-Крок, герой Гаранда, инициатор бронзового похода. А в правом верхнем углу у гравюры была изображена такая сценка. Аборигены, окружив своими телами, прикрывали пожилого, увешанного амулетами человека, как пить дать шамана. Тот воздевал руки, призывая богов спасти его народ от кровожадных чужеземных погубителей. На правой странице тоже имелась гравюра, изображавшая прямо противоположные события. Несколько солдат, чьи кирасы и шлемы валялись на земле, висели на деревьях головами вниз, а аборигены разводили большой костер и деловито точили ножи. В общем, судя по всему, в том походе доставалось и людям энергичного штабен-йор. А теперь посмотрите на это. Она перевернула страницу. Еще одна гравюра, которая отношения к бронзовому походу не имела. На деревянной кровати лежит обнаженный мужчина в окружении рыдающих родственников, а чуть в отдалении держится женщина. На ее одежде ясно виден цветок одуванчика в короне с 3 зубцами. Женщина-врач в бессилии опустила руки и потупила взор. Больному уже ничем помочь нельзя. Человек на кровати худ, как узник Освенцима. От поясницы до головы кожа заштрихована черным цветом. А руки и ноги вдеты в петли, приделанные к кровати. «Петли — это для того...» — медленно проговорил Сварог. Патронесса кивнула. «Последняя стадия проходит очень тяжело. Перед отходом в иной мир человек приходит в сознание. Всегда. Если лихорадка порождена человеческим умыслом, то нельзя было придумать ничего более ужасного и жестокого. Если не пользоваться петлями, больные пытаются покончить с собой, не в силах вытерпеть телесные муки». Сварог выдавил из себя, деревянно выговаривая слова. «Вы хотите сказать, что то же самое ждет моего друга? Я хотел бы вас утешить. Но вы ведь солдат. Как протекает болезнь? Всегда одинаково. Переход от нормального состояния к патологическому мгновенный. Человек сразу погружается в состояние беспамятства, и, как я уже сказала, выходит из него только в день, когда его настигает смерть. С первых минут его лицо приобретает сиреневый оттенок. На груди тоже появляется сиреневое пятно. Оно укрупняется с каждым днем, пока весь кожный покров туловища не становится... Ну, вы видели гравюру. У вашего товарища присутствуют все симптомы этой болезни, в том числе и пятно на груди. Потом главное... Его кровь в трубке Рокси показала смешение цветов, характерное только для этой болезни. Никакое другое заболевание не дает такое чередование оттенков. Патронесса закрыла книгу. Болезнь длится, как правило, 10-12 дней. Известные случаи, когда больному удавалось прожить 19 дней. А случаи выздоровления, что известно о них, быстро спросил Сварог. «Ничего». Ни один случай исцеления в истории медицины точно не описан. Она замялась. Под точностью я подразумеваю удостоверенный, а не точно, перебил Сварог. Какая сейчас к дьяволу вежливость? Не точно известны 2 случая выздоровления. Но вы же понимаете? Расскажите о них. Они описаны? Да, и довольно подробно. Однако свидетели не вызывают доверия. Моряки, вы же не верите в рассказы о морских дьяволах и пенной женщине? Эй, Лони. Сварог заглянул ей в глаза. Многое из того, что я считал немыслимым и невообразимым, вдруг превращалось для меня в повседневность.